Глава 4. Аглая. Несмотря на обещание Пита, следующие несколько дней после увольнения Жюльены я ждала распространившихся слухов, что хозяйка Седой горы использует магию. Дождалась лишь сплетен, что искра императора лишает рабочих мест добропорядочных жителей Лавуаля. Сразу стало понятно, что разносит их по округе не Пит, а обиженная повариха. Я не особо надеялась на то, что мальчишка будет держать язык за зубами, все-таки он ребенок. Дети очень любят делиться тайнами по секрету всему свету. Но, как оказалось, не в случае этого мальчугана. Правда, в следующий свой визит в замок он ходил за мной хвостиком и, когда никто не слышал, уговаривал показать магию. Пришлось согласиться, потому что у Беркинсона были свои глаза и уши, а я все еще надеялась сохранить свою тайну. «Только не здесь, не в замке», — пообещала я мальчику. «Если послезавтра пойдешь со мной на склон, я покажу тебе искру». Больше слов мне не потребовалось. Через день Пит встречал нас с Ханной возле мостика, ведущего к замку, и топтался на месте от нетерпения. Я собиралась еще раз осмотреть склоны и выбрать тот, на котором мы будем тестировать созданные мастерами лыжи. Достаточно пологий, чтобы это было безопасно, но при этом не скучный. В планах было показать адмиралу все, что мы создали, и предложить ему прокатиться в качестве первого гостя будущего курорта. Если честно, я ждала этого момента и готова была приплясывать, как тот Пит в ожидании реакции Кристофа. Понравится ему или нет? Понравится ли остальным? Как человек, разбирающийся в маркетинге, я понимала, что все можно продать или распиарить. Любое развлечение. Но продвигать то, что изначально понравилось большинству, особенно такой верхушке, которой принадлежит водный дракон, гораздо проще. Люди, да и драконы, с осторожностью относятся к новшествам, поэтому мне нужен лидер, за которым в Лавуаль приедут все остальные. Нужный склон нашелся не так близко, как мне хотелось. Зато в этом нам помог Пит, пообещал отвезти в красивое место. Я ему доверилась и не прогадала. Тем более, что перед этим сказала, магичить буду без свидетелей. Склон? Действительно оказался идеальным. Широкая полоса проходила между живописных елочек, а внизу заканчивалась плоской поляной. Неподалеку же мы обнаружили прекраснейшее озеро, поверхность которого покрывала толстая корка голубого льда, идеальная для катания на коньках. «Какая красота!» — ахнула я. «Почему я раньше его не видела?» «Яков многое прячет за своими туманами», — ответил Пит. Но с тех пор, как он отступил, а я могу ходить за продуктами в замок трижды в неделю, я полюбил гулять по этим местам. Кстати, вы не знаете, почему он отступил?» Мальчик хитро прищурился, и пришлось признаться, потому что я с ним договорилась. «С помощью искры!» — ахнул ребенок. «Да, вся моя магия в ней». «А можете призвать Якова?» «Не думаю, что это хорошая идея, Пит. Он все-таки слишком стар для таких игр. Туман действительно виделся мне ворчливым дедушкой с непростым характером». «Тогда растопите лед в озере!» — с запалом воскликнул мальчик. «Или сожгите эту большую елку!» Я предупреждающе вскинула руки. «Я не буду вредить природе, Пит. Моя магия не для этого». «А для чего?» — мгновенно скис мальчик. Я открыла было рот, чтобы ответить, но осеклась, потому что до этого использовала искру исключительно для защиты, спасения корабля в шторм и улучшения микроклимата в Лавуале, договор с Яковом. И даже нападение на Жюльену можно было смело назвать спонтанной защитой. «Дай подумать», — протянула я, и первым, что пришло в голову, были кролики. Не знаю, почему я зацепила из этих кроликов, но ничего не могла с собой поделать, поэтому быстро смирилась и, прикрыв глаза, обратилась к магии в груди. Пит радостно засмеялся, когда от меня отделилась знакомая звездочка-искорка и полетела в сторону леса. «Что дальше? Далеко она? А что будет?» Чуть ли не набросился на меня с расспросами этот нетерпеливый ребенок. Но ждать долго не пришлось. Совсем скоро на поляну из леса выпрыгнул первый мохнатый лавуальский кролик. За ним последовал второй. Третий. Все пушистенькие, беленькие, они принялись ластиться к мальчишке, окружили Пита целой толпой, он только успевал их гладить. «Какие шерстяные шарики!» — воскликнула Ханна, тоже подхватывая одного на руки и поглаживая по спинке, словно ручного. «Урсулы на них нет, она бы быстро их вычесала!» «Даже не сомневаюсь», — хмыкнула я, опуская и подставляя руки в митингах смешным белым комочком, что щекотали кожу усиками. «Нужно было с собой морковки взять». «Мешок!» — фыркнула камеристка и посерьёзнела. «Вот, значит, как вы умеете, Альви». Я оглянулась на Ханну, вспомнив, что, не считая истории с половником, она тоже впервые увидела мою магию. И, судя по виду девушки, нахмуренному и сосредоточенному, тоже впечатлилась. Главное, чтобы не испугалась, подумала я. Но оказалось, дело совсем в другом. Пока Пит был занят импровизированной кроличьей фермой, Ханна отозвала меня в сторону. «Почему вы этим не пользуетесь?» — спросила она, обвела руками все вокруг. «Магией?» — переспросила я. «Я же говорила тебе, что мне надо держать это в тайне». «Тем не менее, Яков стекает теперь с другой стороны горы». Я нахмурилась и сложила руки на груди. «Хочешь сказать, что у меня двойные стандарты?» «Хочу сказать, что вы ведете себя не как искра императора», — выпалила Ханна громким шепотом. Мы обе одновременно обернулись на Пита, не подслушивает ли, но мальчика кролики интересовали больше, чем наша с камеристкой. «Первая ссора?» «Что это значит?» — начальственным голосом поинтересовалась я. «Не сработало». «То и значит», — выдохнула Ханна, распрямив плечи. «Альви, пока здесь нет императора, вы главная. Ни Беркинсон, ни Жульена, ни кто-либо еще. Вы искра». «Так почему вы ведете себя так, словно вы здесь не хозяйка, а простая гостья?» «Мне кажется, ты утрируешь. Я хозяйка, я всем распоряжаюсь. Вы имели полное право треснуть половником Жюльену». «Я не била ее половником», — напомнила я, чувствуя, как на щеках выступает предательский румянец стыда. «Во всем виновата сила притяжения». «Вот именно. Но вы все равно имели право ее треснуть и уволить за то, как она с вами общалась и как с вами общается Беркинсон». «Разве он плохо со мной общается?» — снова нахмурилась я. «Вы видели, как он говорит с вашим мужем?» «Да». «С вами он говорит так же?» Ответ был очевиден. Императора дворецкий облизывал, а со мной Беркинсон с самого начала вел себя по-другому, но я рассчитывала найти к нему подход. Мне казалось, что мы терпим друг друга. «Он вообще не имел права ничего спрашивать про Жюльену», — добавила Ханна, — «а вы не должны были оправдываться». От того, как я часто хмурюсь, у меня должна была между бровей морщина заложиться. «Разве я оправдывалась?» «Да, словно это вы, повариха, а не Жюльена», — кивнула Ханна. «Аристократки так не делают, тем более искры императора. Даже те, кто искры лишился. А вы своей магии боитесь. И власти тоже. А вас уже ходят слухи, что вы странная, Альви, что ведете себя не как госпожа». Слова камеристки оказались как ушат воды или, как сошедшая с белых горл вуали лавина, отрезвили. Потому что все так, как она сказала. Потому что здесь аристократы не Сео. Они действительно хозяева жизни и своей прислуги. Они могут карать и миловать. Их не особо заботит микроклимат рабочего коллектива. На земле производственная травма сотрудника — ответственность руководства, в данном случае моя. Поэтому я и чувствовала вину и ответственность за неэкологичное использование магии. Тот же император по этому поводу наверняка не заморачивается, а я так глупо прокалываюсь в мелочах. Ясно одно. Мне надо быть осторожной. Привыкать, что здесь я все-таки госпожа, и вести себя соответствующе. «Вы обладаете магией, Альви», — добавила Ханна, когда мы возвращались в замок. Она почти невесомо коснулась моей руки, словно желая смягчить собственную резкость или поднять мне настроение. «Так используйте ее, тем более, что вы совершаете хорошие дела». «Кроликов для Урсулы призвать?» — хмыкнула я, отчего камеристка хрюкнула от смеха. Нас прервал появившийся лакей. «Госпожа Альви!» — выбежал нам навстречу изрядно запыхавшийся Арчи. «Я вас везде ищу. У вас гости». «Гости?» «Адмирал Вальден с другими драконами». «С драконами?»